Братья и сестры, у нас в нашей церкви есть одна из молодых семей в лице Димы Ганцева и Ани. У них, дал Бог, вторую дочку родилась. Они хотят, чтобы мы помолились сейчас, попросили благословения. Мы сделаем это сейчас. Пройдите, пожалуйста, вперед, Игорь Петрович. Надо выключить этот аппаратик, чтобы... Дима, вот здесь, пожалуйста, встаньте лицом к церкви. К молитве над вашей Лизой вот такое одно место библейское в качестве пожелания, заботы об этом теле, которое хочу сказать. Вот смотрите, в Евангелии от Иоанна, от Матфея, во второй главе, 20 стих написано, и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Так сказал Господь через ангела Иосифу: «Иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И он пошел, встал и пошел, Дима. И Иисус Христос подрастал до определенного возраста, а потом все равно за Ним охотиться стали, за Иисусом Христом. И в 33,5 года распяли его. Братья и сестры, вот сейчас, когда мы будем молиться, я Диме такое хочу пожелание оставить, что и вашего младенца, и души вашего младенца есть тот, кто ищет души. Не только тело, а души. У нас в братстве есть такая книжечка одна, там о музыке она. И там на обложке такая картинка не очень приятная, и написано, что нам нужна только душа твоя, только душа. Друзья, сколько враг лукавый сейчас старается позаботиться, чтобы украсть, убить и погубить навсегда душу человека. Вот это... вечное Богом творение, душу человека. И чтобы, Дима, ты мог укрывать вот свою дочь, чтобы тебе Бог мудрости послал, что ты помнить. Вот сейчас, пока маленькая она при вас, ходить начнет, потом в школу пойдет, Дима. И надо всегда помнить, что ее души кто-то ищет. Ты знаешь, кто ищет душу ее? Знаешь. Дима, ее надо оберегать будет, хранить ее. И если бы только было, знаете как, друзья, как, допустим, вот в Едемском саду, помните, первое, когда душу искал наших прародителей сатана, он не просто подошел и не сказал: «Ева, я враг души твоей, я сейчас буду заботиться о тебе, ты со мной будь поосторожней, я буду обольщать, ты будь поосторожней». О, если бы было так, было же все иначе. Тебе не хуже, тебе будет лучше, ты только попробуй. И обольстил, и увлек ее душу, увлек. Дима, вот так часто и души взрослых увлекает сатана, и души детей. Я хочу, чтобы сейчас Аня помолилась, потом ты помолишься, и я помолюсь вместе с церковью вот за вашу дочку, чтобы Бог благословил, чтобы вам мудрости послал воспитывать. У вас уже второй ребеночек, слава Богу, хорошо, Дима. Чтобы вы воспитали, и душа ваших деток на небо попала. И хорошо будет, Дима, когда вот ты уже состаришься, вот, а потом скажешь: «Господи, вот я и дети, которых ты мне дал». А дети в церкви трудятся, служат Богу. Как это хорошо, Дима. И вот правильно наши родители, члены нашей церкви, делают как? Вот только родили. И быстрее куда? В церковь, чтобы с церковью выпросить благословение на этих деток. Как это хорошо, друзья. Я всем так посоветую. Делайте, друзья, чем быстрее, тем лучше, чтобы выпросить пораньше благословения на своих деток. Давайте мы сейчас помолимся к Богу. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя сердечно, что мы можем сегодня быть в церкви в нашей родной. Господь, благодарю Тебя, что Ты послал нам в семью дочку. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты осмотрел все в ее рождении, Господь. Позаботился о том, чтобы она родилась здоровенькой, Господь, что Ты даешь ей здоровье. Я Тебя сердечно благодарю за это. И прошу Тебя, Господь, я знаю, что только Ты можешь оградить ее от всякого зла. Господь, прошу Тебя, поставь вокруг нее свою ограду, Господь, от всяких болезней, Господь, от злых влияний, от злых людей. Господь, прошу Тебя, чтобы она с детства могла полюбить Тебя, полюбить Церковь, полюбить Писание. Господь, прошу Тебя, пошли ей способности, которые она могла бы использовать во славу Твою, чтобы служить Тебе, радовать Тебя. Господь, и прошу Тебя, дай и нам мудрости, Господь, чтобы воспитывать ее так, как Ты учишь в Слове Твоем. Молю Тебя об этом во имя Твое. Аминь. Дорогой Отец Небесный, и я Тебя от сердца благодарю за чудный подарок к нам в лице дочки Лизы, Господь. Прошу Тебя, окружи ее, Господь, милостями Твоими, любовью, заботой, охраной души ее, Господь. Помоги ей, в свою очередь, замечать эту любовь, видеть Тебя в жизни своей, Господь, полюбить Тебя, быть в послушании к Тебе и к нам, к родителям, Господь. Даруй нам мудрость и воспитание ее. Пусть имя будет Твое прославлено в жизни ее и нашей, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал в семью Димы с Аней еще одну дочечку по милости Твоей. Слава Тебе за это. И сейчас вместе с церковью молюсь, чтобы Ты благословил ее и оградил ее от всего недоброго, от всех болезней, от лукавого, от всяких оккультных и демонических сил. Сохрани Ты ее душу в этом мире, где столько зла, порока и лукавства. Пошли родителям мудрости хорошо и правильно воспитывать, чтобы душа и этого ребеночка водворилась в Твоих обителях в свое время. Милости у Тебя прошу, мой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Ну, я вас поздравляю, Дима. Пусть Бог благословит. Пройдите, пожалуйста. Присядьте, братья и сестры.